Сонет 132. Люблю твои глаза, которые, жалея меня за то, что ты смеешься надо мной, оделись в черный флер и с тихою тоской глядят на мой позор, все более темнее. О, никогда таким обилием румян, восстав светило дня, восток не озаряло, и звездочка зари вечерней сквозь туман таких живых лучей на запад не бросала, какими этот взор покрыл лицо твое. Так пусть же и душа твоя, как эти очи, грустит по мне и днем, и в мраке тихой ночи, когда твоя печаль так скрасила ее. Тогда я поклянусь, что красота лишь в черном, и цвет иной лица начну считать позорным.